Леон Юрис, Эксодус, часть первая. Эта книга посвящается моей дочери Карен, моим сыновьям Марку и Майклу, а также их матери. Из предисловия ко второму английскому изданию. По случаю переиздания Эксодуса мне предоставилась возможность поделиться своим мнением о причинах всемирного успеха, выпавшего на долю этой книги. Эксодус – это рассказ о величайшем чуде нашего времени, о событии, не знающем себе равных в истории человечества, о возрождении нации, рассеянной по свету 2000 лет тому назад. Это рассказ о евреях, возвращающихся после столетий гонений, унижений, пыток и истреблений на свою родину, чтобы потом и кровью создать оазис в пустыне. Рассказ о борющемся народе, о людях, которые не просят прощения за то, что они родились евреями, и за то, что они хотят жить достойно. История этих людей потрясла меня, когда я ее услышал в поселениях и городах Израиля. И она потрясла также читателей, как евреев, так и неевреев. Автор. Книга первая. «По ту сторону Иордана». Доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе они не получат во владение землю, которую Господь, Бог ваш, дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. Слово Господне, данное Моисею во Второзаконии. Глава первая. Ноябрь 1946-го. Добро пожаловать на Кипр. Вильям Шекспир. Самолет покатился по тряской посадочной дорожке и остановился перед огромным щитом с надписью «Добро пожаловать на Кипр». Марк Паркер посмотрел в окно и увидел в отдалении причудливые пики пятипалой вершины среди гор северного побережья. Примерно через час он проедет через перевал по дороге в Кирению. Он встал в проходе, поправил галстук, спустил рукава рубашки и надел пиджак. «Добро пожаловать на Кипр! Добро пожаловать на Кипр!» — звучало у него в голове. «Это же из Отелло», — подумал он, но не смог вспомнить продолжение. «Везете что-нибудь?» — спросил таможенный инспектор. «Два фунта героина сердца и порнографический альбом», — ответил Марк, ища глазами Китти. «Все они такие, эти янки. Им лишь бы пошутить», — подумал инспектор, пропуская Марка. Подошла служащая британской туристской компании. «Вы мистер Марк Паркер?» «Он самый». «Миссис Китти Фремонт звонила и просила простить, что не смогла встретить вас в аэропорту, и просила поехать прямо в Кирению. Она заказала для вас номер в дворцовой гостинице». «Спасибо, мой ангел. А как мне поймать здесь такси в Кирению?» «Я сейчас это устрою. Это займет всего несколько минут». «Выпить здесь можно что-нибудь?» «Конечно, пройдите прямо там, в конце зала, кафе». Облокотившись о стойку бара, Марк пил маленькими глотками чашку дымящегося черного кофе. «Добро пожаловать на Кипр, добро пожаловать на Кипр, хоть убей». Он не мог вспомнить, как там дальше. «Вот так встреча», — загудел рядом голос. «Я еще в самолете подумал, что это вы. Вы ведь Марк Паркер, верно? Держу пари, что вы меня не помните». «Нужное подчеркнуть», — подумал Марк. «Это было в Риме, Париже, Лондоне, Мадриде. Дальше читайте внимательно. В баре Хозе, в трактире Джеймса, в кабачке Жака, в притоне Джо. В то время я писал о войне, революции, военном перевороте. В ту ночь со мной была блондинка, брюнетка, рыжеволосая, а может и та девка с двумя головами. А пришедший стоял перед самым носом Марка и не умолкал. Помните, это я заказал тогда мартини, а у них не было апельсинного вермута. Вспомнили?» Марк вздохнул и глотнул кофе в ожидании новой атаки. «Я знаю, все вам это говорят, но я действительно с удовольствием читаю ваши репортажи. Что вы делаете на Кипре?» Он подмигнул и толкнул Марка в бок. «Держу пари, опять что-нибудь такое. Впрочем, почему бы нам не встретиться где-нибудь и выпить? Я живу в Никозии, в Палас-отеле». Он сунул визитную карточку Марку в руку. «И связи у меня есть кое-какие». Он снова подмигнул. «Простите, мистер Паркер, машина ждет вас». Марк поставил чашку на стойку. «Мне было очень приятно», — буркнул он, торопясь к выходу. У дверей карточка полетела в корзину. Такси развернулось и укатило. Марк откинулся на заднюю спинку и на мгновение закрыл глаза. Он был рад, что Китти не смогла приехать в аэропорт. Столько прошло времени, столько надо сказать и столько вспомнить. Он почувствовал волнение при мысли, что скоро увидит ее Китти. Милая, прекрасная Китти. Когда такси выехало с территории аэропорта, Марк уже весь погрузился в мысли. Кэтрин Фремонт. Она была одной из великих американских традиций. Как домашний яблочный пирог, бутерброды с сосисками, бруклинские кукурузные лепешки, Китти Фремонт была истинной девочкой из нашего двора. Она была слепком с рекламной девочки-сорванца с торчащими косичками, веснушками и скрепками на зубах. И совершенно как на той рекламе, скрепки в один прекрасный день исчезли, появилась губная помада, свитер округлился на груди, и гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Марк улыбнулся самому себе. Она была такая красивая тогда, такая свежая и чистая. И Том Фремонт. Он был частью той же американской традиции. Этот парнишка, стриженный под ежик, с вечной мальчишеской улыбкой на губах, пробегал стометровку за 10 секунд, забрасывал мяч в сетку с 30 футов, вихрем проносил продолговатый мяч за линию ворот, когда играл в регби, и мог с закрытыми глазами собрать форт модели А. Том Фремонт был самым близким другом Марка с тех самых пор, как Марк себя помнил. Нас, верно, даже от груди отлучали вместе, — подумал Марк. Том и Китти. Яблочный пирог и мороженое, горячие сосиски с горчицей. Типичный американский парень, типичная американская девушка, типичнейший Средний Запад штата Индиана. Да, Том и Китти подходили друг к другу, как дождь и весна.